14 ноября. Пожить относительно спокойно получилось всего пару недель. Ранним пасмурным и уже достаточно морозным утром была слышна перестрелка скоротечного боя и несколько взрывов. Примерно через час на территорию дачного поселка влетел УАЗ комендатуры, который привез Фомина, и еще через 15 минут все дачное командование собралось в штабной палатке. И когда в нее последними вошли я и Димка, стоящий у буржуйки Фомин облегченно выдохнул, посмотрел на часы и сказал: «Значит так, поясняю по ситуации. В 5.47 от одной из разведгрупп поступило сообщение, что со стороны расположения американцев в сторону города вылетел вертолет, который, естественно, был сбит нашей ПВО над границей города. Одновременно с этим со стороны пирса попыталась выехать мобильная группа американцев, состоящая из трех «Хамви» и одного бронетранспортера, которые были уничтожены группой «Заслон-1», расположенной на выезде из пирсов на федеральную трассу, где недавно закончено возведение оборонительных укреплений. Судя по всему, это была разведка перед крупной вылазкой американцев. Разведчики докладывали, что возросла активность противника, ведется подготовка техники. Потом связь с разведгруппой пропала. Точнее, она вообще пропала. Вероятно, противник глушит наши частоты и, скорее всего, действительно перед какой-то акцией. Но у нас на ключевых точках задействованы полевые телефоны, и штаб имеет возможность связаться с КПП-2, который со стороны находки, где развернут пост разведки и наблюдения. «Значит, началось», — констатировал Димка, наливая себе чай. «Скорее всего», — кивнул Фомин. «Все подняты по тревоге. Группа «Заслон-1» усилена тяжелым вооружением и личным составом. Остальные подразделения разворачиваются на оборонительных рубежах». «Ясно. Наша задача?» – спросил Димка. «Ваша задача – силами до роты со стороны городских очистных сооружений выдвинуться с доразведкой в сторону пирсов», – ответил Фомин, разворачивая карту. «Вот тут, на сопке, маяк. Там сейчас у американцев НП. Какое-то оборудование развернуто, и монтируют разгонную площадку для беспилотника. Бойцов порядка 40 человек, огневые точки. Все по-взрослому, в общем. Дорога к маяку только со стороны пирсов, раздолбанная грунтовка. Их нужно выбить, закрепиться, подать сигнал ракетой, и к вам со стороны группы «Заслон-3», что контролирует дорогу к южному поселку, выдвинутся связисты, протянут полевку». «НП для корректировщика?» – уточнил Димка, внимательно всматриваясь в карту. «Верно. Для минометной батареи. А посерьезнее что-нибудь есть? Их же там в 3 раза больше, чем нас. И танки, и вертолеты?» – спросил Сергеич. «Есть 3 установки «Град». Но боекомплекта на 1 залп. Так что надо бить наверняка и с максимальным эффектом. С танками они много в городе не навоюют. Пожжем из гранатометов. И они это понимают. Не должны сунуться, если не дураки. Да и не выйдут танки с пирсов. Мы им подарков от души приготовили. А вот эсминцы надо топить. Там артиллерия, ракеты и БПЛА». «Так, ладно, время не ждет», — сказал Димка, все еще рассматривая карту и делая пометки в блокноте. «Соловьев!» «Я», — по уставному встав с лавки, ответил тот. «Собирай личный состав. Двойной? Нет, тройной БК, суточный сухпай, вода. Сформировать по 2 расчета для АГС и ПЗРК. Готовьте транспорт. Сколько пулеметов у тебя в роте?» 5. 2 ПКМ, 1 печенек и 2 РПК. «Ручники отставить. Заменим на ПКМ. Как с РПГ?» 3 расчета, в которых я уверен, не тупанут». «Достаточно. Пусть осколочных зарядов возьмут в боекомплект обязательно. В машины дополнительно еще патроны и ВОК уложить. Все равно на колесах только до очистных доедем. Потом по сопкам бегом ломиться. Займем НП, отправим людей к машинам за боезапасом. Все, время пошло. Через 1/2 часа строимся рядом с дотом у КПП». «Есть», — ответил Соловьев и выскочил из палатки. Фомин подбросил нас с Димкой до дачи. Как выяснилось, 2 его бойцов-разведчиков тоже пойдут в составе нашей группы. Это снайпер и связист. На даче уже все были на ногах, кроме детей. Непонятная стрельба с утра и прибывший комендантский УАЗ, естественно, вызвали определенное волнение среди домочадцев. Димка сухо оповестил всех, что выходим на боевую операцию, не стал скрывать, что намечается противостояние с американцами, на что отец тоже засобирался. Вроде как воевать. «Пап, ну куда? Я все понимаю, но с твоей одышкой и ревматизмом ты можешь работать только как стационарная огневая точка». «Вот и доставьте эту точку куда надо», — ответил отец, продолжая собираться. «Анатолич, это уже Димка, нам по сопкам пешком скакать. Давай ты тут будешь, нашей последней линии обороны. Я тебе ручной пулемет оставлю». «Пулемет, говоришь?» — усевшись на табурет и прищурившись, спросил отец. «Тогда уж всех вооружайте нормально, если все так серьезно», — вмешалась в разговор Света. В общем, пришлось быстро раздать с наших резервов калаши и вооружить домашних. Отцу действительно достался РПК-47, хотя и 68-го года выпуска, но в идеальном состоянии. И два бубона к нему в придачу. На этот раз никто не возражал против присоединения к нашей группе уже почти выздоровевшего Андрея. Боец он обстрелянный и с мозгами, так что Димка заменил им временно, так мы думали во всяком случае, выбывшего Бориса. Сами мы вооружились в штурмовом варианте. АКМСы и АКМы 7,62. Хороший аргумент. У меня, Димки и Андрея были подствольники. Акац, кроме автомата, прихватил доставшийся от американцев трофейный шестизарядный гранатомет. Гранат к нему было еще около двух десятков. Хохла без всякого зазрения совести мы сделали грузовиком, договорившись, что по прибытии на место он будет командовать расчетами гранатометчиков и бойцами с ПЗРК, и напихали ему в рюкзак дополнительный боекомплект. В общем, через полчаса наша разведгруппа, состоящая из 8 человек, изображая черепашек-ниндзя, ибо рюкзаки у нас выглядели солидно, прибыли на поляну у КПП, где уже собралось все подразделение. 80 человек под командованием Соловьева. Шишига и три бортовых КАМАЗа уже были загружены и тарахтели в ожидании пассажиров. «У вас комендатуры, в которой сел Фомин со своими бойцами», возглавил колонну, и мы двинулись в сторону города. Еще через полчаса мы уже разгружались у подножия сопки рядом с городскими очистными сооружениями, откуда к маяку вела козья тропа, натоптанная грибниками и матросами, которые раньше бегали с кораблей в самоволку. Вдалеке, где-то со стороны дороги к пирсам, уже шел бой. Хороший такой бой, отчего у меня снова начался шум в ушах и адреналин побежал по венам. «Рота, в одну шеренгу становись!» — негромко скомандовал Димка, указав направление построения. Все быстро выстроились. Димка подошел к Соловьеву. «Мы первые идем, дозором. Вы выдвигаетесь через 10 минут. Не растягиваться. В случае огневого контакта хвост колонны перемещается влево на 100 метров, и все цепью двигаются дальше». «Понял». «Ну все, птица, готовься, мы выходим». Наша группа отделилась, и мы пошли. Первые 700 метров мы преодолели бегом. Затем рассредоточились и присели, ощетинившись стволами, отдышались. Димка скомандовал нам остановиться, и с Фоминым двинулся выше. Уже осторожно и практически не слышно. Мы ждали. Минуты через две появился Фомин и жестом скомандовал продолжить движение. Мы пошли за ним и поднялись на невысокий хребет, за которым с небольшим уступом начинался склон сопки, на вершине которой и располагался маяк. Димка лежал у дерева и смотрел в сторону вершины в бинокль. Я подполз, и он протянул бинокль мне. «Вон там, у горелой сосны, смотри». Я посмотрел в указанном направлении и сначала вроде ничего не заметил. Но ровные линии, которых в природе не существует, выдали странный предмет, похожий на фотоштатив. Только низкий, с полметра примерно, а вверху какая-то хреновина размером с кирпич. «И что это?» — спросил я у Димки. «Это, как сказал Хохол, что-то вроде системы сигнализации для охраны периметра». «То есть мы не сможем тихо подойти?» «Именно». «Ну что, какие мысли, товарищ майор?» — спросил у Димки, подползший к нам Фомин. «Что тут думать? Прыгать надо!» — отшутился Димка и, забрав у меня бинокль, снова прильнул к окулярам. «Фомин, отправь своих встретить колонну. Растягивается пусть ползком по гребню. Скидывают рюкзаки и лишнее барахло. Тут нам легкость, скорость и маневренность нужны будут». «Есть!» — шепнул Фомин и отполз к своим бойцам. Я скинул РДХу, лег на спину и начал перепроверять боекомплект. Кац последовал моему примеру, а Димка, посмотрев на нас, одобрительно кивнул. «Так, 4 спарки магазинов в разгрузке, 1 на АКМС, то есть 300, плюс сухарки 10 пачек по 20, итого 500. Нормально. 2 РГН в подсумках и еще пара там же в сухарке. АПБ, к нему 3 магазина. ВОК в подсвольник. Нож. Черт его знает, может и до рукопашки дойдет. А вообще, как-то меня трясти уже начинает конкретно. И руки вон ходуном ходят. Кацу, смотрю, тоже взбледнулась. Достал из нагрудного кармана горки фляжку и, сделав пару глотков, протянул Кацу. «Что, духи, обделались?» — спросил Димка, подмигнув. «Это вам не бандосов по засадам щемить. Нам сейчас предстоит то, от чего я и сам готов очком лом перекусить. Но это нормально. Это только у кого с головой не в порядке, тому не страшно. Кац, передай-ка фляжечку. Ишь, присосался». Андрей просто молча лежал рядом, положив подбородок на руки и смотрел вверх по склону. Рядом лежал его АКМ с примкнутым штыком. Он также молча взял протянутую Димкой фляжку, отхлебнул и передал хохлу, который распихивал по подсумкам заряды от ракетницы. Через несколько минут ополченцы начали втягиваться на гребень и располагаться по нему. Димка жестом позвал Фомина и Соловьева. Они подползли и улеглись рядом с нами. «Так, птица, по паре пулеметов на фланге. Один в центр цепи. Хохол будет высматривать наиболее активные участки в обороне противника и давать направление ракетой. Огонь пулеметов туда. Да так, чтоб там башки поднять не могли». «Ясно». «Дальше», — кивнул Димка и продолжил. «Поднимаемся цепью, без суеты, но очень быстро. Огонь открывать только по контакту с противником. Не паниковать зря. После начала штурма у нас времени на все про все 2-3 минуты. Дальше они опомнятся, пристреляются и все. Считай все на смарку. Гранаты не кидать, пока будем подниматься. Тут склон, нас самих покусит. Мы с подствольников отработаем, если что. После штурма 10-1.5 бойцов отрядишь забрать барахло от очистных и то, что здесь скинули. Фомин». «Я». «Как снайпер твой? Грамотный?» «Шишкин-то?» «Да пиндосы вроде не жаловались». «Вот и хорошо. Поясни ему, чтоб работал тех, кто больше всего орет, машет руками и разговаривает по рации. При удачном штурме площадки маяка пусть найдет позицию и держит дорогу». «Понял». «Хохол, ты командуешь тяжелым вооружением. Не подведи. И смотри во все гляделки. Как только что, так сразу давить это что огнем. И небо смотри, чтоб вертушки не замаячили. Если таковые окажутся, иглой. Сам по ним сработаешь». «Понял», — кивнул Яков, зарядил ракетницу и убрал в подсумок. «Андрей, Кац, Док, как только займем площадку, мы вчетвером зачищаем сам маяк. Не теряйте меня из виду. Все, готовность 10 минут». Соловьев и Фомин уползли инструктировать своих бойцов, а я лежал и слушал звуки разгорающегося боя. Прозвучало 3 достаточно громких взрыва. Вероятно, танки противника завязли на заминированном участке дороги, где их наверняка ДШБшники из группы «Заслон-1» дожгли из РПГ. «Ну, господи благослови!» — еле слышно прошептал Димка и поднялся на ноги. Вся цепь штурмующих последовала его примеру, и Димка жестом подал команду на штурм.